что ты, собственно говоря, и сделал. Ну что ж, завтра заеду еще раз. Погодите, погодите минутку. Ширли, позвоните-ка Джо Моргану. Может быть, он уже вернулся, он вполне уже мог вернуться. А мисс Баннинг и мистер Картер наверняка сейчас дома. Нет, не надо, начал было я. Я лучше завтра. Тихо, не мешайте, не мешайте. Ширли позвонила Джо Моргану. Алло? Миссис Морган? А мистер Морган дома? Понятно. Нет, я знаю, что его нет в городе. Да, конечно, да. Нет, ничего особенного. Тут приехал мистер Хорнер совершенно внезапно на собеседование. Он перепутал дату. Должен был завтра, приехал сегодня. И доктор Шот, он просто подумал, а вдруг мистер Морган вернулся чуть раньше. Ну, не беспокойтесь. Извините, что я вас побеспокоила. Окей, счастливо. Мне захотелось сплюнуть Ширли в морг. «Ладно, увидимся завтра», — сказал я. «Конечно, увидимся», — воскликнул доктор Шот. Он проводил меня до самой до парадной двери, где, к немалой моей печали, я обнаружил все ту же бессменную стражу на боевом посту. Но объяснять ему здесь и сейчас, что моя машина стоит с задней стороны здания, нет уж, увольте. Ладно, до скорого, сказал доктор Шот, методично тиская мою руку. До завтра. Слышите, вы приезжаете завтра. Я понял, сэр. Мы вышли во двор, и часовые немедленно меня тупо уставились. А где ваша машина? Вас куда-нибудь подвезти? Нет, спасибо. Я поставил ее там, сзади. Сзади? Так вам же сегодня не к этой надо было двери. Ну, пойдемте, покажу вам другой выход. Ха, не беспокойтесь, сэр, сказал я. Я лучше прогуляюсь вокруг здания. Ага. Ха, ну да. Ну, как хотите. Он посмотрел на меня странновато. До завтра. До свидания, сэр. Я уверенным шагом прошествовал мимо бездельника на ступеньках. «Вы найдите-ка это письмо!» — крикнул уже из дверей доктор Шот. «На всякий случай, а вдруг мы ошиблись?» Я нехотя обернулся и помахал ему в знак признательности, но когда, вернувшись к себе в комнату, которая показалась мне до ужаса родной и уютной, и в самом деле принялся искать письмо, обнаружил, что выкинул его еще в Балтиморе. А поскольку в ближайшую сотню лет мне явно не светило настолько освоиться в приемной доктора Шотта, чтобы запросто попросить Ширли покопаться в ее собственных папках с исходящими, вопрос о назначенной мне дате никак не мог быть разрешен путем прямой апелляции к фактам объективной реальности. Вам может показаться, что из-за такого вот неудачного начала, состоявшееся на следующий день собеседование, далось мне труднее, чем могло бы. Однако подобное предположение, пусть даже вполне логичное, не соответствует фактам. Совсем наоборот. Мне было уже настолько на все плевать, начиная с собственной особы, что это собеседование было мне так. С темечки. На следующее утро я даже не удосужился начистить остаток левой туфли. Позавтракав, я отправился в парк. Просидел там несколько часов, глядя, как дети возятся в маленьком искусственном озерце. И за все это время мысль о предстоящем собеседовании посещала меня 2-3 раза, не более. А когда она меня все-таки посещала, я отгонял ее прочь простым подергиванием мускулов правой щеки. Без 10:02 я подъехал к колледжу, припарковался, ничтоже сумнявшись, прямо напротив парадной двери, и вошел через главный вход. ступеньки были на сей раз необитаемы. Но не было уже на свете такого комитета, который оказался бы в состоянии меня смутить.